не знали, что они существуют. Оказывается, что земля не изучена. Особенно вот, как говорят, джунгли Амазонки, эти вот не изучены. Может быть, тайга даже не изучена. А что вы думаете, там пролетит вертолет или самолет? Это значит, изучили, ничего подобного. Вполне возможно, что много есть что, того, что люди существуют, но люди не знают. И лишь будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится, слушайте, летучий змей. Будет класть яйца и выводить детей. Значит, это уже не духи. Это небесы. Существуют летучие змеи. И собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Но это то, что мы тоже знаем. Но наряду с этим, и сегодня для нас летучий змей, ну, наверное, в сказках было, что оказывается, он есть. Ну и, может быть, для информации, я, правда, не помню, мне Андрюша подсказывал, как называется эта птица, которая клюв, зубьев, но там какой-то дочекчил, что-то не помню, чуть ли не дочекчил какой-то, который на крыльях эти лапки. Оказывается, в Южной Америке недавно видели эту птицу. И скелет нашли, оказывается, это не вымершие, это не какое-то переходное звено, оно и сегодня есть, но редко встречающееся. А вот то, о чем Библия вот здесь говорит, ну, наверное, кто знает, видел ли кто-нибудь этого летучего змея, но оказывается, он есть, и детей выводит, и яиц выводит, есть все это. И собирать их под тень свою, и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не променет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. Конечно, здесь Господь говорит не животных, на которых я обратил внимание, не на тех гадов, на которых я обратил внимание. Он обращает внимание на его определение, на суды, которые именно вот так будет. И говорит очень твердо, что вот это так будет. И одно другим не заменится. Что значит? А Бог иногда, он не может оставить без наказания, не может оставить без внимания. Но когда человек обращается к Богу, он заменяет на что-то более легкое. То вот здесь написано, ничего одно другим не заменится, никакого облегчения не будет. Потому что это его уста повелели, и сам дух его соберет их, и сам он бросил им жребий. У Бога есть конкретное определение, конкретный жребий. И для каждого человека на земле, и для семьи, наверное, и для государства, и так далее, и так далее. Потому что у Бога все идет по плану, у него есть план. Правда, этот план, он кто-то пытается его нарушить, и во многих случаях дьявол, люди, которые не подчиняются Богу, они где-то разрушают планы Божии. Но в общем смысле слова, его план никто не нарушит и не собьет его. Оно исполнится. В отношении себя, если будем непослушные, можем выбиться из планов Божьих. Но в отношении строительства церкви никто эти планы не нарушит. Я останусь вне спасения, Бог другого найдет на это место. Я не послушаю его, Бог найдет другого, и другой это сделает. Поэтому в этом отношении мы ничего не можем изменить, потому что это Бог сказал. Когда человек говорит, может измениться, или сам не сможет выполнить то, что определил выполнить, или кто-то помешает ему, но когда Бог сказал, ничего не может поменяться. А здесь Господь очень твердо говорит, отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применет прийти, и одно другим не заменится. И одно другим не заменится. ибо сами уста Его повелели, и сам Дух Его соберет их». Ну, вот то, о чем выше было сказано. И этих зверей, о которых мы сегодня говорим, и людей вместо наказания, говорит, сам определил все это, и потому никто не сможет этого отменить. «И Его рука разделила им ее мерою». Вот, вот это надо знать. На все есть мера у Бога. И второе место Писания говорит, Екклесиаст где-то говорит, то, что не помню где, но говорит так, что для всякой вещи под небом есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, когда это будет и как это будет. Вот две причины. Но на все есть свое время, место, определенный устав. То есть, как это должно произойти, откуда должно начаться, как будет продолжаться. Устав есть конкретно у Бога. Это очень важно знать, потому что, зная какие-то определения Божьи, мы и сами можем что-то делать. Но если это не по уставу, мы просто-напросто будем терять силы, не добьемся успеха. Я наблюдал такую картину. Не буду говорить, где это было. Это когда я отвечал по Белоруссии за духовную работу. И там была одна проблема была в церкви. И значит, одна из сестер выдала одно такое пророчество, а потом сообщница старалась, чтобы оно исполнилось. Поняли меня? Ну а как же? Раз выдал, значит, старайся, чтобы исполнилось. Я ей тогда правду сказал, ну, думаю, хорошо. Во-первых, говорю, там говорит, что в нашем селении не может быть церкви, Бог сказал. Она там уже была. И она стала разрушать ее, уводить у другие. Я говорю, хорошо. Допустим, это Бог сказал. Допустим. Я не верю, что это Бог сказал. Ну, допустим. Ну, зачем ты Богу помогаешь? Он тебе что сказал? Разваливать? А говорит, нет. Так, да зачем ты делаешь это? Вы поняли сам, потому что я сказал, но я сейчас, когда сказал, что было, то стало более понятно, как это так. Сделает, скажет, а потом начинает делать все, чтобы исполнилось. А зачем? А кому это надо? А кому это надо? Особенно, когда вопросы касаются церкви и так далее, и так далее. Не, знаете, надо быть очень внимательным к этому. И если Бог сказал, то будет. Сказал, и сиди молчи. А там будет видно, будет или не будет. Время все на свое место поставит. И не надо копья ломать. Тем более в наше время. Очень короткое время, а долго не придется ждать уже. Все на свое место Бог поставит, и будет ясно все. И будет все ясно. Его рука родил им ее мерою. И вот это вот то, что нас часто смущает. Что я имею в виду? Когда Господь сказал, сколько будет в Египте народ израильский, да вообще-то не только о народе, были и другие вопросы, которые Господь говорил. Но Он объяснял одну истину, почему надо подождать. Вы помните такое выражение? «Ибо мера беззаконий амореев еще не наполнилась». И все. Оказывается, нам хотелось бы, чтобы Бог с кем-то очень быстро что-то решил. Ну, не нравится. Может, он в самом деле неправильно себя ведет. Может быть, вообще уже надо было по-человечески что-то. А Бог вот смотрит и ничего не делает. И мы говорим, как, почему? И некоторые люди сами делают что-то. С одной стороны, понимают не то, что надо, а с другой стороны, убеждают себя, успокаивают. А почему Бог ничего не делает? Если бы он и так, Бог бы сделал бы что-то. Вполне возможно, Бог ждет, покуда мера беззакония наполнится. У него так все. Но, ожидая, с одной стороны, когда наполнится мера беззакония, Бог очень хочет, чтобы их покаялся и перестал вообще ее наполнять. А то кто-то подумает, что Бог так и ждет, чтобы мы что-то дополнить да наказать. С одной стороны, дополняется мера беззакония, с другой стороны, Бог делает все, чтобы человек поменялся. Но если за это время он не успеет это сделать, не захочет, не знает, какое еще слово подобрать, будет поставлена точка, будешь поставлен в сторону. Потому что мера наполнилась. Бог раз говорил, два, три, десять, тридцать. Но надо знать, что эта мера есть. Равно как и мера наказания. Мы, когда читали Священное Писание Исаию, я останавливал свое внимание и ваше на этом. Мерою ты наказывал его. Выбросил его, как бы, дуновением восточного ветра. Я буквально цитирую почти слово в слово. Может, только там пару слов переставил. Мерою наказывал. Значит, есть мера наказания. Если Бог это определил, мы часто не понимаем одну такую вещь. Но я ж покаялся, я ж просил. Поймите одну вещь такую. Если я сделал какой-то грех и не покаялся, то я буду ходить 10 лет, это не наказание. Я мертвый. А вот когда я пришел к Господу покаяться, значит, я ожил, значит, меня можно наказывать. Вы уловили то, что я хочу сказать? Наказывают живых, мертвых не наказывают. А человек, который находится во грехе, мертвый, если он не покаялся, если он не оплакался, он мертвый. Какой смысл его наказывать? А вот когда приходит церковь, кается, говорит, а теперь будем смотреть за тобой, мы тебя пока что не можем принять. Так мы делаем. Почему? Потому что до покаяния о чем решила? Это выброшенное время, это время потерянное. Потому вот здесь я напомню, мерою ты его наказывал. Как только человек обратился к Господу, а преступление то сделано, как вы думаете? И мы сегодня в мире это видим. Убил человека. А позже и правда пожалел, говорит, зачем я это сделал? Ну что, его отпускают на свободу или дают срок? Дают срок. Но если он искренне сожалевает, если, тогда принимается во внимание. Если хорошо себя ведет во время наказания, во время осуждения, когда он осужден где-то, его могут сократить время. Но так просто, чтобы без всяких последствий, не бывает. Ну, хотел ты или не хотел, но человека-то нету. Человека-то уже не... Ну, я взял такие грубые, пример вот такой резкий, для того, чтобы оно было понятно. И есть мера. И поэтому и в нашей жизни, я вот так вот смотрю, в нашем вот служении, в моем, тяжело в этом служении со всеми работать. И с неверующим, которые только что пришли к Богу, но с верующими гораздо труднее. Ничего не получается. Потому что они знали и делали. А вы, я в последнее время очень часто напоминал об этой жертве повинности, называлась жертва повинности. Она проносилась за грех неведения. То есть, когда ты обнаружишь, что в твоей прошлой жизни был сделан проступок, который ты тогда не называл грехом даже, потому что не знал Писания, не знал, как Бог смотрит на эти вещи. И говорит, но теперь, когда ты это обнаружишь, то сразу же приноси жертву повинности за грех неведения. И просто напомню, хочу еще раз разбить вот это мнение, которое существует. Но за что Бог судит, я ж не знал. И некоторые так и понимают, что если не знал, то никакого греха нету. Но это неправильно. Писание так не говорит. Да и в мире так не говорят. Я не один раз повторял вот эту фразу, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так? Должен был знать. Это твоя проблема, что ты не знаешь. И Христос говорил так, кто... не знал и делал, то бит будет. А кто знал и делал, то что? Больше будет бит, но получит тот и другой. И тот и другой получит. Поэтому я обращаю на это внимание сегодня и говорю, что есть мера. Я знаю, сколько случаев таких, когда Бог допускает одержимость, и кто-то стал молиться, а Бог говорит, она вот то и то сделала, а кто тебе дал право молиться за нее? Она наказана. Вы понимаете? Но мы это делаем, как будто мы больше Бога любим. Бог сказал, не надо, а знаете что, ну, приезжают люди, ну, время теряют, ну как за них не помолиться? А результат-то? Нету. Я недавно, много так вот, часто вот это, не получается ничего. Недавно одна сестра звонит, как пример просто, что если человек искренний, и это было в незнании, ох, очень быстро. Это позвонила с Дальнего Востока, проблема там у нее, по телефону исповедовалась, вообще я по телефону исповеди не принимаю, это не исповедь. Даже когда человек написал на листочке, на, прочитай, знаете, это совсем другое, на, прочитай и смотри в глаза и говори. Это две разные вещи, это совсем не одно и то же. Это разные вещи. Ну и позвонила, ну я ж не могу молиться за всех много, я обещал. Я тоже, наверное, минут пять помолился, я ж не могу за всех молиться вот так столько. Она мне звонит через два дня, говорит, долгое время спина болела, а вот после исповеди через два часа прошла спина и уже не болит. Пожалуйста. А с другим, не знаю сколько, хоть ты разбейся, не идет и все, не получается. Мера, это одна из причин, мера есть. Это не значит, что не надо молиться. Потому что если совсем не молиться, то придет время освобождения, а его не последует, потому что не молились. Но в некоторых случаях время никак не подвинешь, хоть что ты хочешь делай. И в некоторых случаях Бог говорит, время назначено, назначено время. Потому вот здесь я читаю, его рука разделила им ее мерою. Что в этой мере может быть? Может быть в тяжести наказания. Может быть, во времени, может быть, средство какое-то. Ну, не знаю, что нашли Бога мерою, но я знаю, что это все имеет границы свои. И имеет начало, и имеет конец. И раньше ничего не получается, ничего не получается. Его рука разделила им ее мерою, вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Из рода в род. Из рода в род. Родовое. Родовое. Из рода в род передается. Если кто-то его не остановит. Я читаю 35 глава Исаии. «Возвеселится пустыня и сухая земля». И возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Почему пустыня возрадуется? Я думаю, вы хорошо понимаете, пустыня, она не может радоваться. Радость присуща живым. Живым существам присуща радость. Людям, животные тоже умеют радоваться. Пустыня не может радоваться. А вот признаки радости будут у нее через то, что люди вернутся на эту землю, Бог их помилует. Что значит? Начнет, расцветет, как нарцисс. Вы когда-нибудь видели людей, говорят, он прямо-таки цветет. Скажите, кто в уныние ходит, говорят, что он цветет? Нет. Цветет, когда радость переполняет. Когда вот тут счастье бьет ключом, говорят, расцвел, расцвел, цветет. То есть вот то, что мы видим, это внешние признаки, потому что сама эту радость мы ее не видим. Это внутреннее переживание, но наши переживания выражаются в чем? В поведении нашем, в глазах наших видно. Слова наши, это то есть внешнее проявление внутреннего состояния. И вот здесь Священное Писание говорит, возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Знаете, почему он расцветет, как нарцисс? Кто называл себя нарциссом, вспомните. Песня песней Соломона «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Мы хорошо понимаем, что речь идет о Христе. Там жених и невеста растет, как нарцисс. Или, допустим, читаем «Глаза твои голубиные». Хорошо понимаем, что голубь – это Дух Святой. И тот, кто живет в человеке, того образ он и принимает. Кто кем живет, тот образ того и носить будет. И вот здесь очень ясно, кто это сделает, что расцветет, как нарцисс. Нарцисс Саронский. Нарцисс Саронский. Он будет виден именно в этих действиях народа своего. И говорят, сегодня в Израиле там цветущее все, хотя арабский мир очень сильно мешает там. Они, я один раз говорю, как на пороховой бочке сидят. И напоминал, вот, что значит ошибка Авраама. Это же измаильтяне. И до сегодняшнего дня. Он послушал жену. Вообще, я не против жен, у меня тоже есть жена. Но иногда говорят, послушай жену и сделай наоборот. Ну, вот это не всегда так надо. Иногда надо и послушать, иногда наоборот надо. Но там он не сделал так. И Бог и благословил того Измаила, и так далее, и так далее. Но пророчество было. Он будет между людьми, как дикий осел. Он будет жить пред лицом всех братьев своих. Руки его на всех, и руки всех на него. Я немножко переставил. Уже дальше надо было сказать. Руки его на всех, и руки всех на него. Он будет жить пред лицом своих братьев своих. И чего? Они арабский мир, он же территории не имеет. Они же воюют за территорию. И когда они говорят, что мы дети Авраама, это ж правда. Они дети Авраама. Но по плоти. Но по плоти. А Исаак по духу. И потому, но тем не менее, я немножко уклонился вот этой теме, но тем не менее, эта страна сегодня цветет. И говорят, насколько они много вывозят из страны, как обильно торгуют. Вообще никто столько не добивается успеха того, как они. Потому что Бог сказал, когда возвратится. Хотя сегодня еще не Моисея ждут. Или вернее, не Моисея ждут, Моисея его законы держится. Это будет правильнее. Они еще не знают Господа. И кто сегодня живет в Израиле, не знаю, насколько верно, то говорят, там так, как было во время Советского Союза у нас. Собирайте тут за закрытыми дверами, чтобы о Христе не говорили, окна, чтобы закрыты были, там не уважают христиан. Но, тем не менее, вот уже это мясо наращивается. Помните 37-й Езекииля? Кости сухие, потом будет мясо наращиваться будет. А потом я дух уведу. Ну, чтобы не у кости. Хотя там, ну, кости уведу, они живут. Там очень интересное место про эти кости. Но я просто говорю, что исполняется то, что Господь говорил через Исаию в 35 главе. Возвеселится пустыня, сухая земля, и возрадует страна необитаемая, расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Вот обратите внимание, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа Бога нашего. Дастся. Это очень важно понимать, что не сам взял, а дано. И вот здесь Господь говорит предварительно, заранее, что это будет. Но не потому, что они такие умные, а потому, что им дастся по обетованию, которое Бог дал Аврааму, Исааку и Якову. И хотя они своим поведением, своими грехами, они затормозили вот получение этих обетований Господних, но тем не менее оно замедлило, но Слово Божие не может не исполниться. Особенно вот в таких масштабах глобальных. Когда у Бога конкретные планы в отношении всего мира, тут уже никто ничего не перестроит. И приходит время, вы помните, образование этого государства и так далее, и так далее, и так далее. И никто не мог помешать, никто ничего не мог сделать. Поэтому великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. И сегодня об этом говорят, Кармил, это поле, сад или плодородный. Есть несколько переводов этого слова. Поле, сад и плодородный. И говорят, очень плодородная земля. Дастся. Дастся. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. И прежде всего, в чем величие Бога проявляется? Не прежде всего, наверное, это не совсем правильно я сказал, а одно из проявлений – восстановление разрушенного и забытого. А вы, наверное, со мной согласитесь, что легче строить новое, чем восстанавливать старое. Это сначала надо разобрать это старое, а потом новое. То вот здесь Господь говорит о своем могуществе, Он способен восстановить то, что разрушено так сильно было, и сделать опять таким прекрасным, каким оно было раньше. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. А перед этим вот я читал, возьмите пустыня и сухая земля, она ж такой не была, она такой стала. И как в то время? Пустыня есть пустыня. Пустыня есть пустыня, что в ней может расти? И для того, чтобы она стала плодородной землей, надо, чтобы было что-то вмешательство сильное очень. И Господь говорит, что Он вот это сделает. Он это сделает. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. И прежде всего, чем можно? Вот когда мы сегодня говорим, укрепите, укрепите. Надежды, слово веры и слово надежды, оно прежде всего идет впереди. Уже потом будет дело само, которое Бог будет делать. Но вначале мы укрепляемся чем? Словом, которое Господь говорит. Укрепите. И вот это относится не к Нему, а к нам. Значит, мы что-то должны сделать. Укрепите. Это наша сторона. Это обращение, которое Бог нам посылает. Вы укрепите. Мы очень часто говорим о том, что Бог укрепляет. Это правда, само собой. Но в этой работе, во всякой работе, которую Господь над нами производит, я повторяю старую мысль, которую я однажды говорил. Есть наша сторона и есть Божья сторона. То за Богом дело не станет. Вы помните, Павел говорит в послании к Коринфянам, он говорил так, что в равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. А перед этим, помните, что он говорил? Вот вспомните, что говорил апостол Павел в послании к Коринфянам. Он говорил там, что вам не тесно у нас, но в сердцах ваших тесно. И в равное возмездие, как детям, говорю, распространитесь и вы. Вот, как увидите, как Бог к вам, так и вы на своем уровне, к Нему с таким же открытым сердцем. И все будет нормально. А если Бог к нам с совсем открытым сердцем, а мы с закрытым к Нему, не получится так. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Скажите робким душою, будьте тверды. Робость – это противоположность твердости. Будьте тверды. А вы знаете, как это быть твердым? Это надо верить Богу. И Богу как Богу. Иногда происходит нечто такое, оно сверх нашего разума человеческого. Мы прекрасно понимаем, по-человечески ничего не получится. Вот, и тогда на чем утверждаться? Чем быть твердым? Твердым тем, что у Бога безвыходных ситуаций нет. Он говорил, «Я Бог всемогущий». И то, что для нас проблема, для него никакой проблемы абсолютно не составляет. И вот в этом случае можно утвердиться, если знать, что у Бога нет тупиков никаких. Свидетельства были такие, действительно. Но мы очень трудно верим. И кто помнит, я не помню. Ну, из пожилых здесь, разве только брат Шурик здесь сидит, а может, он помнит. Когда один из братьев рассказывал, как его расстреливали. И только синяки остались на теле, ну, как знак. Говорят, как все равно по дереву эти пули били. Это один из братьев с Украины рассказывал. И после, когда он пришел на следующий день туда, где их на фронт забирали, то у них, говорят, волосы дыбом стали, они же расстреляли. А он пришел, и избили его до полусмерти. Я как сейчас помню, рассказывают, били, говорит, а мне как, говорит, как по мешку отскакивало, больно не было. Но когда уже, говорит, бросили туда, то уже стало больно. А вот когда били, не было больно. Не хочется верить, что такое может быть. Ну, кто-то может скептически отнестись к этому, как бред больной головы, но у Бога это нормально, вполне может быть. А что удивительного? Он эти законы поставил, он их изменяет, эти законы. Нет ничего в этом вопросе удивительного. Ну, с той точки зрения, что Бог так может сделать. А для нас это чудо. Поэтому, когда Господь здесь говорит, скажите робким душой, будьте тверды. Не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет нас. Вот указывает, что Он придет и спасет, потому что по-другому невозможно получить спасение. Ничто другое не обладает такой способностью. Но Бог здесь напоминает о тех, которые робкие душою. Страх. И страх, как правило, лишает людей твердости. Так? От страха ж колеблются. Под страхом уходит в сторону. Страх такое губительное дело делает. И поэтому здесь Священное Писание говорит, не бойтесь. Но нам это трудновато не бояться. Победу одерживаем над страхом. Иногда, как сверхсил, наступаем на страх, а Писание вообще говорит, не бойтесь.